Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 21 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. В селе Гетаван открылся многофункциональный общинный центр. Репортаж из Шушинского музея денег. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян принял министра культуры Армении Лилит Макунц. Президент поздравил Лилит Макунц с назначением на ответственный пост, пожелал ей плодотворной работы. В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик в сфере культуры. Состоялась также встреча президента НКР Баку Саакяна с новоназначенным министром обороны Армении Давидом Танаяном. Президент Саакян поздравил Давида Танаяна с назначением, пожелав плодотворной работы. В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Ливон Нацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства, сотрудничества двух армянских республик в данной сфере. Вчера президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семье Саркисянов в связи с кончиной Греты Саркисян. В телеграмме говорится: «С прискорбием воспринял весть о кончине Греты Саркисян, матери национального героя Армении, героя Арцаха, полководца Вазгена Саркисяна. На протяжении всей своей жизни она всецело посвятила себя семье и родине. От имени народа НКР, властей и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку всем родственникам и друзьям покойной. Желаю им мужества и крепости духа», говорится в телеграмме соболезнования президента НКР. 20 мая в селе Талиш президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии старта проекта «Возрождение Талиша». Президент подчеркнул важную роль программы в деле восстановления Талиша, выразив признательность Всеармянскому фонду «Армения», благотворителю Андранику Багдасаряну за содействие в реализации проекта. В мероприятии приняли участие глава Арцахской епархии, архиепископ Паркев Мартиросян, исполнительный директор Всеармянского фонда Армения Арав Артанян, другие должностные лица, представители Армении и диаспоры. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 13 по 19 мая установившаяся на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно стабильная обстановка не претерпела изменений. За указанный период вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения войск нарушили режим перемирия около 250 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Помимо вышеуказанных нарушений, на восточном участке линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая также к ответным действиям, говорится в сообщении. Минобороны НКР, с сожалением, также сообщает, что в одной из частей армии обороны в восточном направлении линии соприкосновения 20 мая около 11 часов при неустановленных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Норайр Гамлетович Григорян 1999 года рождения. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Минобороны разделяет боль, тяжелые утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам. Норайра Григоряна отмечается в сообщении. Госминистр НКР Арай Карутюнян принял участие в церемонии открытия общинного центра в селе Гетаван Мартакерского района. Центр построен при софинансировании Французской ассоциации Всеармянского фонда Армения и правительства НКР. На открытии присутствовала делегация фонда. Госминистр поблагодарил благотворителей за поддержку, отметив, что общинный центр Гетавана очень важен для местных жителей. В свою очередь исполнительный директор Всеармянского фонда фонда Армении Ара Вартанян поблагодарил правительство Арцаха за эффективное сотрудничество. Нашу программу продолжает репортаж из Шушинского музея денег, открывшегося 9 мая с участием президента НКР Баку Саакяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассказывает специалист музея Сусанна Гаспарян. В музее представлены армянские монеты с древних времен до наших дней. Здесь представлены образцы монет, которые появились на территории исторической Армении. А дело в том, что мы все знаем, что монеты появились на территории исторической Армении еще в античный период. Ранние армянские монеты были выпущены армянскими царями Цопка, Сафены и датированы 3 веком до нашей эры. Сохранившиеся до наших дней старинные армянские монеты свидетельствуют о высоком художественном вкусе и мастерстве армянских чеканщиков. Таковы, например, коллекции из монеты династии Арташесидов. Они датированы 189 годом до нашей эры, по первый год нашей эры, монеты Киликийского армянского государства. На них, как правило, изображены крест, а надписи сделаны армянскими буквами. В период существования Киликийского армянского государства было выпущено огромное разнообразие монет. Золотых, серебряных, медных, с разными рисунками, разных достоинств и размеров. Надо сказать, что монеты Армении являются объектом пристального изучения специалистов и занимают достойное место в нумизматических коллекциях музеев Санкт-Петербурга, Лондона, Берлина, Парижа и Еревана. И именно поэтому Центральный банк Армении решил открыть филиал здесь, в Шуше, чтобы предоставить всю эту коллекцию нашему арцахскому народу. Что касается коллекции монет, надо сказать, что тематика очень разнообразная. Центральный банк Армении выпустил более 150 юбилейных монет, и тематика этих выпускаемых монет, она выбирается с особой тщательностью, поскольку она затрагивает все области общественной деятельности: историю, науку, культуру, спорт Армении. Есть, конечно, тематический ряд, который посвящен армянской государственности, который отображает не только исторические этапы формирования государственности в Армении, но и рассказывает о великих армянских полководцах, об истории национальных денежных знаков и формировании вооруженных сил Армении. Также юбилейные монеты посвящены деятелям науки и искусства Армении, которые в разные времена вносили неоценимый вклад в развитие нашей страны. Монеты, выпускаемые Центробанком Армении, помогают укрепить сознание подрастающего поколения, чувство глубокой национальной гордости и бережного отношения к природе Армении. Мы попросили Сусанну Гаспарян рассказать о самом ценном или уникальном экспонате музея. Все монеты и памятные монеты представлены Центробанком Армении. Но в музее есть один стенд, который сугубо посвящен Арцаху. И этот стенд нам представлен Министерством культуры Арцаха. Здесь представлены монеты, которые найдены, горсточка монет, найденные в Тигранакерте. Дата нам, к сожалению, неизвестна. Также монеты и памятные юбилейные монеты, которые выпущены в связи с какими-то знаменательными датами, будь то взятие из Шуши, вот они представлены на этих трех стендах. В Шушинском музее денег имеется торговый салон, в котором можно приобрести юбилейные и памятные монеты и купюры, стоимость которых начинается с 2500 драмов и заканчивается в районе 300 000. И о погоде. Во вторник, 22 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 10-14 ночью, днем 20-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.